не говоривший даже по-русски, и которому я ничем не мог быть полезен, участливо отнесся к просьбе за товарища со стороны опального судьи, в то время как многие люди, обязанные последнему серьезным образом, совершали своего рода состязания на предательство и злобность. Так лишилось судебное ведомство двух талантливых деятелей, могших служить его украшением. Оба они быстро достигли обеспечения и широких гонораров. Но растлевающее влияние узко понятой профессии на слабую русскую натуру, лишенную чувства личной солидарности с общественными интересами, сказалось на них. Жуковский, впрочем, сам остался в душе обвинителем, смотрел на свою защиту в громких делах, иногда небезопасную для его клиента, как на рекламу, и однажды на мой вопрос о том, как идут дела, цинически ответил: «Да плохо, зарабатываю 20 тысяч, но этого мало. Я смотрю ведь на адвокатуру так», и он вытянул при этом руку с крючковатыми пальцами, «цап» и ушел, «а это мне не удается». Андреевский, ставший очень симпатичным поэтом и тонким литературным критиком, занял бесспорно одно из виднейших по талантливости мест в адвокатуре. Но и в нем развелась неразборчивость в делах, приведшая его к защите помещика Белозора, жестокого истязателя своих рабочих руками подкупленной полиции, и московского купца Елагина, сажавшего бедную девочку, взятую им в товарке малолетней дочери, обнаженными половыми частями на несколько часов на обширные горчишники, и ставившего на колени, с которых путем таких же горчишников была предварительно содрана кожица. Среди таких распоряжений графа Палина, дававших чувствовать его предсмертные в качестве министра юстиции содрогания, бывали и комические эпизоды. Так, ничтоже сумнявшийся, добродушный, оригинальный и старейший член суда Сербинович, отличавшийся рядом своеобразных выходок на суде, сунулся к нему просить ежегодно пособия, необходимого бедняку, бегавшему по урокам, чтобы восполнить скудное судейское содержание. На вопрос графа Палина, как мог суд допустить такой приговор, какой вынесли присяжные по делу Засулич, Сербинович, человек не от мира сего, думая сказать Палину приятное, выпалил, что мы хотели решить дело либерально. Это слово подействовало на графа Палина, как красный платок на быка на испанской арене. Он вышел из себя и прогнал несчастного Сербиновича ни с чем. Когда затем у него по какому-то личному остзейскому вопросу был мой покойный сослуживец, благородный рыцарь Оттон фон Ден, тоже бывший в составе суда в злополучном заседании, во время которого у него родился первенец сын, Палин разразился градом упреков против меня и на спокойные указания со стороны своего собеседника, что приговор произнесли притяжные, ответил: «Ну что ж, если бы Кони был на высоте своего положения, он бы должен был уничтожить этот приговор». «То есть как же это?» — спросил Дэн. «Ах, боже мой!» — воскликнул Палин. «Ведь он видел, что в нем написано. Взял бы вместо песочницы чернильницу, да и залил весь приговор». Дэн не нашелся на это ничего ответить, но от Палина поехал ко мне и рассказал все это. Конец министерства Палина наступил вскоре. Государственный совет согласился с его проектом об ограничении компетенции присяжных, но отверг проект о подчинении адвокатуры, причем ему пришлось выслушать немало неприятных вещей. Тогда в нем проснулось чувство собственного достоинства, временно заглушенное желанием удержать портфель, и он совершил то, что для тогдашнего русского министра было равносильно подвигу — подал в отставку. Вслед за этим был назначен прощальный прием суда у уходящего министра. Когда мы собрались перед его кабинетом, разнеслась весть о мерах, принятых против Жуковского и Андреевского. Многие возмутились, и граф Гейден, Ден и барон Бистром не хотели оставаться и собрались демонстративно уехать. Мне стоило большого труда убедить их остаться, отдать последний долг.